Я хочу жить. Гуляя в лесу, я заметил две большие лужи. Одна была полна воды, и в ней кипела жизнь. Множество крошечных, резвящихся живых существ наслаждались беззаботной жизнью, которую для них уготовила судьба. Но погода стояла жаркая, и вторая лужа почти совсем уже пересохла, только в небольших углублениях все еще оставалось немного воды. Несчастные обитатели были обречены на верную гибель. Лужа пересыхала прямо на глазах, но те, кто оставались в живых, казалось, были вполне довольны жизнью. Другим уже действительно не хватало воды, и они отчаянно боролись за выживание. Беспомощные, они не могли даже перебраться в соседнюю лужу, которая, кстати, тоже день за днем быстро уменьшалась в размерах. Я наблюдал, как эти живые существа наслаждаются жизнью, хотя обречены на верную гибель. Так я понял, что их счастье находилось в полном невежестве. Если бы они знали заранее, что проживут всего несколько дней в этой луже, то не захотели бы рождаться вообще. Впрочем, как и многие другие, те, что живут несколько лет или несколько десятков лет. В чем смысл такого существования? В том, чтобы поддерживать биологический баланс на планете? Ни один человек не живет ради этого. Скорее наоборот, люди нарушают этот баланс. Маленькие инфузории вообще не способны осмыслить себя вне своей удобной и большой лужи, но из-за невежества они счастливы. Невежество делает приемлемым любое бессмысленное существование. Если бы насекомые, деревья и животные поняли, кто они такие, то жизнь потеряла бы для них значение. Если бы люди знали свою судьбу, то большинство из них были бы сбиты с толку бесполезностью своей жизни. Если бы мы поняли, что в конце концов вся Вселенная подвергнется полному разрушению, то в чем бы мы нашли смысл всех прожитых в ней жизней? Мы живем и строим города, которые разрушит война. Мы храним то, что с течением времени обесценится. Мы копим богатство, которое в свой срок придется оставить. Мы строим храмы, которые опустеют. Мы любим тех, кто покинет нас. Если нет смысла во всех внешних действиях человека, тогда смысл должен быть внутри самой личности. Мы строим города, чтобы ощутить величие человека. Мы воюем, чтобы стать героями. Мы храним важные вещи, чтобы помнить. Мы копим богатство, чтобы сделать великий дар. Мы строим храм в собственном сердце, который никогда не опустеет. Мы любим тех, кто уходит, чтобы найти настоящую, вечную любовь. Если нам неизвестно искусство жить, тогда только неведение сделает нас счастливыми. Каждый раз с наступлением Дня Брахмы все живые существа появляются на свет, а с приходом ночи помимо своей воли уходят в небытие. Бхагавад-гита 19.8. Но те, кто достиг моей обители, уже никогда не родятся снова. Бхагавад-гита 8.16. Все планеты материального мира, от высшей до низшей, это юдоль страданий, где каждый вынужден снова и снова рождаться и умирать. Искусство жить. Искусство жизни заключается в том, чтобы стать удовлетворенным тем, что имеешь прямо сейчас. Это кажется трудным, потому что нескончаемый поток желаний не дает покоя беспокойному уму и толкает нас на великие дела ради собственных интересов. Такая жизнь порождает глубокое разочарование и обрекает людей на непонимание и одиночество. Любой человек, который живет только для себя, никогда не достигнет удовлетворения и в конечном итоге станет самоубийцей, потому что жизнь обретает смысл лишь тогда, когда человек живет для тех, кого любит. И высший смысл жизни — это любовь к Богу. Хочешь жить полноценно — люби Бога. Если же ты любишь только себя и используешь других людей для своего личного счастья, тогда ты атмаха, что значит «убийца собственной души» или «самоубийца». Пища жизни — это любовь, которая является нашим величайшим стимулом. Если человек достиг любви к Богу, то больше нет необходимости менять тела, потому что он постоянно обновляется внутри себя. Другими словами, такой человек обретает вечное тело, не зависящее от пространства и времени. Душа вечно юная, новая, свежая и неистощимая, хотя и не меняется сама по себе. Дерево весь свой век стоит на одном месте, но каждый год обретает новую листву и плоды. Отдавая все свои силы и богатства Богу, мы получаем от Него еще большие возможности для того, чтобы этот любовный обмен никогда не кончался. Тех, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Бхагавад-гита 10.10. Настоящая любовь не кончается. Она ведет человека на высшие планеты, которые мы здесь называем рай. Солнце и Луна — это начало райских планет, где один прожитый день равен земному полугоду. Таким образом, 2-3 лунных месяца примерно равны одному земному воплощению. Поэтому лунные жители называют нас словом «смертные», или те, кто часто меняет тела, много трудится и лишь немногие поднимаются в рай. Там никто не работает, нет ни фабрик, ни заводов, не нужно выплавлять сталь и производить оружие. Нет тюрем и исправительных колоний, нет школ и даже высших учебных заведений. Нет даже документов. Мир и порядок поддерживается высокой добродетелью, ведь у добродетельных людей нет склонности к греху. Более того, наслаждение чувств там — это законное право каждого. Если здесь пить водку и принимать наркотики — это великий грех, то в раю все с великим наслаждением принимают сому. Сома — это другое название луны. Сома — это небесный наркотик, продлевающий жизнь и дарующий безграничное наслаждение всем чувствам. На земле мы видим его как лунный прохладный свет, который дает вкус всем овощам и от которого зависит жизнь всех растений. Планета Луна покрыта пышной растительностью, но мы не увидим ее в телескоп, потому что смотрим в него земными глазами. Выше Луны есть множество планет, превосходящих ее в наслаждении и святости. Говорится, что если человеческое счастье увеличить в 100 раз, то это будет равно единице райского счастья. Если же счастье обычного рая увеличить еще в 100 раз, то оно будет равно счастью планеты Индры, Царя Небес. Увеличив его счастье еще в 100 раз, мы поймем, что такое счастье прародителей Вселенной. Их счастье в 100-кратном размере равно обычной жизни Творца Вселенной Брахмы. Его счастье, умноженное в 100 раз, — это счастье Шивы, разрушителя мира. За пределами 100-кратного счастья Шивы начинается трансцендентное безграничное счастье, в котором вечно пребывает Вишну, Отец всех живых существ. Достичь высшего блаженства человек может при помощи закона реинкарнации. Кому человек поклоняется при жизни, о ком и о чем он думает в момент смерти, то и получает в следующем рождении. Те, кто поклоняется полубогам, родятся среди полубогов. Поклоняющиеся предкам отправятся к предкам. Те, кто поклоняется духам и привидениям, появятся на свет в этих формах жизни. Те же, кто поклоняется мне, будут жить со мной. Бхагавад-гита 9.25. Те, кто изучает веды и пьет сок сомы в надежде попасть на райские планеты, тоже по-своему поклоняются мне. Смыв с себя последствия прошлых грехов, они рождаются на благочестивой райской планете Индры, где наслаждаются радостями, доступными только небожителям. Бхагавад-гита 9.20. Из ведов райских удовольствий и исчерпав запас благочестивой кармы, они вновь возвращаются на бренную землю. Так, те, кто следует законам вед ради удовлетворения чувств, получат в награду только лишь череду рождений и смертей. Бхагавад-гита 9.21. После написанного. Неужели мы родились только для того, чтобы, едва увидев этот мир и не успев его понять, исчезнуть во мраке бездонной вечности? Скорее, мы родились для того, чтобы познать всепроникающий свет этого мира и найти его животворящую причину. Причина этого мира, открытая великими душами, — это лучезарная жизнь, а смерть — это начало новых воплощений. Ничего не зная об этом, человек живет в постоянном страхе за свое существование, которое он связывает только с этим рожденным в муках материальным и временным телом. Облако в небе, рожденное морем и солнцем, проливает свои воды на землю и снова возвращается в океан. Деревья и травы вырастают из земли, а потом вновь уходят в землю. Земля хранит в себе семена всех видов жизни, которые то появляются на свет, то исчезают. Тела всех видов жизни вечно перемешиваются друг с другом, чтобы поддерживать свою жизнь и свой род. Тому, кто наблюдает за этими вечными превращениями, трудно понять смысл происходящего, потому что он живет в этом мире с единственной мыслью — выжить. Однако выжить в этом мире невозможно. Живя в страданиях, каждый все равно умирает. Зачем же он так боролся за жизнь? Разве он не знал, что умрет? Конечно же, он знал, но вел себя так, как будто собирается жить вечно. Хотя смерть побелила его волосы, он не замечал ее. Она часто предупреждала его из гробов умерших друзей и родственников, но он просто боялся ее. Смерть всегда была рядом с ним, очень близко, даже когда он переходил через дорогу, но ему казалось, что она не может коснуться его. В чем-то он ошибался, а в чем-то был прав, потому что смерть не способна убить душу. Смерть — это другая сторона жизни, ее тень. Находясь на границе жизни и смерти, спроси себя, действительно ли ты хочешь продолжать эту жизнь. Ты жил всегда в ожидании лучшего, но сейчас, умирая, ты знаешь, что это была не жизнь, а большая куча проблем и невыполненных желаний. Ты просто погряз в этих проблемах, безнадежно пытаясь выбраться из них, пока смерть не положила им конец. Но твое упорство продолжать такую жизнь поражает. Даже на смертном одре ты думаешь о своих должниках, не в силах простить их, не можешь оставить свой дом и детей без присмотра. Ты хочешь остаться и продолжать сводить счеты с этим миром. Однако, вопреки твоим желаниям, тебя сейчас окружают родственники и друзья, люди, которые пришли увидеть твой уход. Не расстраивайся слишком, ведь это происходит с каждым человеком, а не только с тобой. Таков закон природы, которая исполняет волю Бога. Родившийся умрет, умерший родится снова. Если ты не уложился в делах за одну жизнь, то можешь продолжить в следующей. Пока ты не осознаешь Бога и не разовьешь желание вернуться к Нему, ты не вырвешься из этого заколдованного круга. Вырваться из круга рождения и смерти — это цель человеческого существования. Но ты не знаешь об этом, потому и сетуешь на смерть, не соглашаясь с законами природы. Ты думаешь, что она заберет у тебя самое дорогое — жизнь, но ты ошибаешься. Жизнь души невозможно остановить и даже прервать на мгновение. Не бойся и не упрямствуй, иди себе с миром, туда, куда указано тебе Богом, ведь другого пути нет. Но существует иная, непроявленная природа. Она лежит за пределами материального мира, который то проявляется, то исчезает. Эта высшая природа неуничтожима. Когда все в материальном мире разрушается, она остается нетронутой. Бхагавад-гита 8.20.